22. Цирковой номер. Ну, я рассказал все, а что ж не рассказать? Точнее, почти все. Своих мыслей насчет, возможно, что мной жертвуют, не говорил, но и про свои подозрения о всяком насчет ксеносов тоже. Вот совершенно не факт, что они верны, да и правильно его скрытность толдычила, сам увидишь. Впрочем, насчет возможной жертвы, Веснушка догадалась, пошушукалась с другими девчонками и меня, того этого разного и разнообразного и вообще. Ну, неплохо так вышло. Жаль, времени особо много не было. Просто выходила такая пироговина, что ксеносы только-только начали пробовать самостоятельно прорваться. Как я понял, связано это с их пребыванием в нашей метрике в результате прорывов. Раньше не могли навестись, а сейчас засрали своей ксеносечностью объекты в регионе достаточно для наводки. То есть совершенно не обязательно, что живые ксеносы у нас есть. Скорее всего и нет. Но их трупы, воздействие... Ну, понятно, в общем. Так вот, в мертвой системе без планет, только с полями астероидов, настолько бедных на всякие полезные вещи, что даже ресурса добытчиков там нет. Ксеносы собираются прорваться, и очень осторожно это сделать, относительно малым объектам, чтоб их не заметили. И судя по сообщенному Его Величеством и вытащенному из сферического ксеноса в Академии всех наук, будут медленно осваивать систему, не высовываться и клепать свои живые корабли, готовиться к атаке. В общем, первое относительно логичное действие со стратегической точки зрения, как по мне. И это, прямо скажем, не слишком хорошо, хотя способ решения есть. «Галлен, они же биоцивилизация», — задумчиво протянул Эмик, когда я уже потихоньку готовился. «Угу». «И что им вирус?» «Они, скорее всего, роевая биоцивилизация», — ответил я, потому что уже думал над этим. По логике выходило так. Теоретически с биооружием биоцивилизация прекрасно может справиться, но возникал вопрос времени. А судя по косвенным данным, ксеносы обитают в одном месте. С точки зрения нашей топологии, может и в световых годах и веках друг от друга, но при этом вместе, такой вот выверт. И если это биооружие достаточно вирулентно и всякое такое, ксеносы просто не успеют с ним ничего сделать, помрут раньше. Вопрос этики, конечно, вставал, но тут прекрасно помогла этикетка. От ксеносов не было представительств с извинениями и предложением помощи против злобных сородичей. Они и не должны, но и мы, ну и я, соответственно, в таком раскладе не должны разбираться, какой ксенос там нас атакует, а какой на биокухне биобульон готовит для биоксеносят. Жестоко, возможно, в чем-то, но справедливо. Да, и хорош рефлексировать, неуверенный Галлен. А без всякой там этики выходило вот что. В мертвую систему вваливается небольшой и небоевой корабль, а как я понимаю, корабль с запасами разнообразных культур и всего такого. Ну, зародыш завода, скажем так. И задача фермопил, да и инвиктусов, кроме нас с Эмиком, этого засранца, ну или засланца, в сортах не разбираюсь, изничтожить. При этом выходить в нашу метрику ксенос будет не на своем ходу, а через стационарное устройство, этакие врата червоточину, только не между гравитационными колодцами нашей метрики, а по-другому. И тут выходило, что биотехнологии сыграли с ксеносами очень удачную для нас шутку. Эту дыру мгновенно не открыть и не закрыть. Питание отрубить рубильником не получится. Это с той стороны сложнейший биомеханизм корежит их метрику, так чтобы в точке выхода она стала нашей. Ну и понятно, что вырубить этот организм не получится, даже если ксеносы его со страшной силой на куски начнут кромсать. Какое-то время проход будет существовать, а мы с Эмиком полезем не на тот конец, точнее не совсем. Нам надо в эти ворота проникнуть так, чтобы топология того места вокруг нас стала тамошней, и просто за счет своих эмиттеров менять ее вокруг себя. Судя по данным от Императора, расстояние в тамошних местах не более чем составляющая часть состояния. Ну а полями мы вообще-то меняем состояние себя, как объекта вовне, снаружи поля для остальной Вселенной, по большому счету. Ну и отправляющие с той стороны при удаче нас просто не увидят. А дальше посмотрим. Скорее всего, изничтожить ксеносов биооружием не выйдет, это я и сам понимаю. Но мы из цели для набегов и уничтожения становимся ощутимой угрозой. Возможно, это приведет к эскалации, но вряд ли. Безоговорочно верить Его Величеству ни этикетка не велит, ни логика не позволяет. Вот только он — император. И в то, что он подставит свою империю под удар, выжил из ума, из всех трех сотен, не верю. А если и так, то империя и так медным тазом раскроется без вариантов. А возможно, эскалирующий ксенос инструмент. Или императорского злодейства. Или его же безумие. Но не будет их, что-то еще найдется, так что можно не рефлексировать. Триерарху Колину и девчонкам предстояла понятная задача, хотя и это обсудили. И тут кудряшка порадовала. Ну, я ее, несмотря ни на что, все же воспринимал больше бойцом, ну и любовницей, само собой, хорошей, хоть и стеснительной временами. И всякие интересные ходы ожидал от Хлои или от мелких, но Арви предложила звучащий, может, и не слишком умно, но вполне себе небезынтересный план. «У тебя же задача попасть в портал ксеносов, так, Галин?» — уточнила она. «Именно так», — кивнул я. «И чтобы они не успели его закрыть?» «Да. И нас ты не возьмешь». «Миттеры счетов ваших и инвиктусов кудрявая Арвинг», — важно ответил Эмик. «Не в состоянии оказывать достаточно тонкое воздействие на реальность, а значит, чтобы взять кого-то с собой, мне придется перегревать свои эмиттеры, при том, что его императорское величество сообщил, что вооруженного сопротивления не будет, а если и будет, то незначительное. Лишние попутчики — лишний и бессмысленный риск, так поступает только дурачье». «Понятно», — протянула кудряшка. «Значит, вы ждете, когда мы справимся с кораблем ксеносов, а потом ныряете в портал?» «По плану так». «А если не успеете?» «Значит, не успеем, но постараемся». «Точно успеем», — бронзово заверил Эмик. «А если...» — начала размахивать руками Арви. От ее слов в первый момент на физиономии у Хло появилось снисходительное выражение. Близнецы показывали языки и кривлялись, мелочь хулиганистая. Да и я, подозреваю, со скептичным мордасом был. Однако по мере рассказа кудряшкиной идеи мы все более и более задумывались, пока, наконец, я не выдал вердикт. «Отличная идея, Арви. Так и поступим». «Да, на удивление, неплохая», — бестактно отметил самый зазнайский инвиктус Империи, но и любовался тремя язычинами, обращенными в его адрес. Мелких — это само собой, ну и Арви ему язык показала зазнайке. «Дурачье», — надулся бронзовый. Но идея и вправду была хорошей, годной. Так что в безымянной системе, куда вскоре добрались фермопилы, инвиктусы поместились на обшивке курьера. Ну а сам он лег на звездную орбиту, согласуясь с предоставленными нам данными, и ждал, мониторя округу сенсорами. Мысли во время ожидания лезли всякие дурацкие, от «не прилетит» до «ой, грабанусь». Но трёп с девчонками эти мысли отогнал, а на шестой час ожидания триерарх сообщил в боевой чат одновременно с включением двигателей. «Зафиксированное искажение метрики соответствует переданным данным. Расстояние 2 световые секунды от текущего положения фермопил. Постараюсь направить корабль на плоскость пробоя, Дукс». «Благодарю, капитан», — ответил я, а мы стали шебуршать по обшивке, готовясь к почти цирковому номеру с инвиктусами. Данные наблюдения в виде графиков и таблиц передавались в боевой чат, так что нарастающее напряжение мы видели наглядно, хотя глазами или стандартными радарами черта с два что различишь. Ну и к моменту, когда появился портал, фермопилы были в паре десятков километров от него, как раз напротив плоскости. Кстати, открытие этого портала сопровождалось эффектами, которые наглядно подтверждали его инородность. Он был относительно нас перед звездой. Так вот, в момент открытия она потускнела и почти потухла, в визуальном смысле с нашей точки зрения. Какие-то пограничные эффекты то ли уничтожали, то ли поглощали, то ли меняли траекторию фотонов. «Не тупи, пилот, все понятно», — буркнул Эмик, скидывая формулы расчетов, поясняющие, что за эффект мы наблюдаем. «Я и не туплю. Просто зрелище впечатляющее, провал тьмы», — хмыкнул я. «Развел мистику, как дурачье какое», — буркнул бронзовый. «Но вообще, да, впечатляюще. И пора». «Пора», — согласился я. Отдал в сеть команду, и инвиктусы составили этакую акробатическую пирамиду. Уперлись в нас, врубив ионники в форсированном режиме, подталкивая нас с бронзовым к порталу, но они, долетая, немного отстали, ускорив нас весьма ощутимо. Но заметить выползающего из портала чужака мы успели. Этакий глазообразный объект, метров 30 длиной, метров 10 в середине, но исходящий на острия к концам. Небольшой, в коричнево-желто-красном цвете, свойственном ксеносам. Вылезал из портала он с явными искажениями формы, не оптическими, а фактическими, запортальная метрика подстраивалась под нашу. Внутри него, конечно, ничего этого не было заметно, но внешне искажения впечатляли. А я припомнил, как после совершенно выматывающего марафона семейной жизни, засыпающая, но держащаяся Хло спросила шепотом: «Гал, а как вы домой?» Ну, вопрос понятный, да и звучало тихо наедине. Остальные девчонки уже посапывали. «Довольно просто, Хло», — также шепотом ответил я. «Мы просто изменим состояние полей на соответствующее нашему. Существовать там такое состояние не может. По нашей оси координат мы не особо сместимся». «И окажетесь в этой системе относительно недалеко», — поняла обрадованная Хло, даже переставшая зевать. И даже взбодрилась достаточно, чтобы всякое такое. Ну да ладно, вопрос был неоднозначный, не расчетами, а выражением августейшей физиономии. Вроде бы что-то там не до конца точно. Заверил меня августейшество, что все хорошо, но посмотрим. И занесло нас в этот темный портал. Хотелось, конечно, по Ксеносу стрельнуть или там кистенем поцарапать наглую захватническую морду, но нам реально было не до того. Мы ответственно летели в темную бездну, и замедлять наш ответственный полет не стоило. Единственное, что мы успели напоследок увидеть, это последствия попадания снарядов разгонников в Ксеноса. Разворачивала его поверхность на заглядение с обрывками и всяким таким. А в запорталье мы фактически ослепли. Не работали сенсоры, выдавая бредовые показания, не было света, да и вообще электромагнитный спектр вел себя совершенно неприличным образом. Впрочем, к этому мы были готовы, недаром Ксеноса воевали. И не обращая внимания на всякие странности, принялись менять конфигурацию полей согласно схемам от Императора. Высказал я все, что думал через секунду. «Через 33 вулканиста! И на...» — ошалело вторил Эмик. «Потому что мы... стояли. Стояли на ногах Инвиктуса, чего в этом бредовом месте просто не могло быть, но было». «Галлен, тут даже воздух, пригодный для дыхания, есть!» — голосом умирающего Инвиктуса выдал Бронзовый. «Постучи посильнее ногами о ложемент, пилот». «А зачем?» «А там недалеко вычислитель, может, от сотрясения перестанет сбоить», — ответил потерянно Эмик. «Эмик, ты же чувствовал в синергии?» «Галлен, я чувствовал, и это... бред! Глюк твоего водно-жирового коллоида!» «И он нас окружает?» «Не знаю, мне нужно привести в порядок ассоциативные цепочки и разобраться с ячейками», — буркнул Бронзовый и замолчал. «А причина всему этому была...» И была она веской. Мы находились в здоровенном коридоре. Коридоре космического корабля. Космического корабля, произведенного на Терре, это точно. Даже символы на стенах, полустертые временем, наблюдались, явно квиридского происхождения. При этом в стены корабля была проращена чужая плоть. Противных цветов знакомая. Неактивная, а как бы чинящая, явно поврежденный коридор. А подозреваю и корабль. То есть помимо того, что это высоковероятно не захваченный чужими за последнее время корабль, но еще и находящийся в более-менее схожей с нашей топологии. Нет, отличный, конечно, но по основным критериям привычный. И большая часть эмиттеров, нормализующих пространство внутри щитов, работала в холостую. А у меня, хотя я и ожидал, в голове замелькали картины не самые приятные. Потому что то, что я увижу что-то странное, что ксеносы могут оказаться не ксеносами, я допускал. Хотя Эмик и называл бредом. Не невозможный был вариант, объясняющий часть недоговорок и договорок его августейшей иносказательности. Но сейчас мне пришло в голову. В общем, первыми с ксеносами столкнулись корабли Галлена Ульвера и князя Феба, папашиного друга и самого папашки. И вот, а если это и есть папашкин корабль? И Феб сидит тут скоро 2 десятка лет, нашел контакт, ну или в плену, а то и руководит ксеносами. Поехал крышей, и сидит такой злобный злодей и гадит людям. «Галлен, я тебе ответственно заявляю, ты дурачье!» Выплыл из глубин операционного самокопания Бронзовый. «Такого бреда даже в ваших идиотских голо не бывает». А я смотрел. «Не смотри больше эту гадость, пилот!» Рявкнул Эмик. «И включи остатки мозгов, которые у тебя после этого жуткого деяния остались». «Какого?» «Просмотра, конечно». «Первое, язык надписей архаичный, неквиридский. Точку над «и» видишь?» «Это не царапина?» «Нет, это старый, 2, а то и больше 1000 лет начертания язык». «Ульвера мог быть?» «Старый межзвездник, бла-бла. Галлен, ты Ульвер, у вас есть очень старые вещи. Есть такие анахронизмы?» «Хм, нет, но возможность...» «Мизерная!» «Галлен, ксеносы не умеют ориентироваться и рационально действовать у нас в нашей метрике». «Хм, но не умеют». «Не принципиально. Они нерационально используют ресурсы в бою и при захвате. Если бы они действовали на основании данных или под руководством людей, они бы действовали по-другому». «А безумие человека? Или он пытается защитить?» «Да нет, бред, ты прав, Эмик», — встряхнулся я. «Во-во». «Не полюбуйся на свои медицинские показания, придурочный Галлен», — скинул он мне данные энцелографа и гормональный фон. «Да», — признал я, окончательно беря себя в руки, а взяв, оскалился. Не все же Эмику вредничать. «Эмик», — почти пропел я. «Ну?» «А данные работы с вычислителем за последние 10 минут не хочешь продемонстрировать?» Вкрадчиво поинтересовался я. «Нет, дурачье», — отгавкнулся Бронзовый. «Нет и нет», — махнул я мысленно рукой, но хихикать не хуже близнецов не перестал. «Пойдем, походим, посмотрим». «Мне тоже интересно, пилот, но есть задание». «А мы его выполним. Но понимаешь, Эмик, есть две вещи». «И какие?» «Первое. Сроки не критичны, и в округе пусто». «Сенсоры не вполне корректно отражают обстановку, но в общем, ладно, уговорил. А второе?» «А второе?» — оскалился я. «Тут практически нормальная топология, Бронзовый рыцарь. А теперь подумай, что нам делать после закладки этого», — указал я на контейнер с биооружием. «Он, друг мой, Эмик, даже не сработает». «Почему?» «А потому что мы просто не сможем от него удалиться на достаточное расстояние», — хмыкнул я. «И...» — выматерился Бронзовый. «Потому что наш путь домой был связан с нестандартной топологией запорталья, и ни хрена не сработает в том месте, в котором мы оказались».